Шип. Бэтрим считал, что никто из них не мог предсказать, как далеко зайдет освобождение рабов, устроенное Генри. Прошло 2 дня, и теперь сражения шли повсюду. По правде говоря, рабов в Салантисе было больше, чем наемников, а рабы с арен освободились и теперь занимались освобождением всех, кого могли найти. Большие части города стали лагерями для свободных рабов, которых постоянно освобождали все больше и больше. Отряды наемников, не способные объединиться и сражаться единой силой, во всех стычках были в меньшинстве, и большую часть сражений проигрывали. Всего лишь за 2 дня Салантис из беззаконной жопы превратился в беззаконную зону военных действий, и Генри начала все это. На взгляд Бэтрима, восприняла она это не очень хорошо. 2 дня ни один из них не покидал таверну Генри. Бэтрим проводил большую часть времени, прислонившись к стене, шагая или возясь со своим недавно сломанным пальцем. Забавно, как боль временами может практически вызывать привыкание. Андерс решил использовать вынужденное бездействие для развития своего пьянства. Он очухивался от своего пьяного ступора только для очередной выпивки. Генри же то бросала на всех и каждого темные взгляды, то проводила время в одиночестве в своей комнате наверху. К счастью, до них сражения еще не дошли. В этой части Салантиса немногие заведения могли позволить себе рабов, так что освобождать здесь было некого. Впрочем, это не значило, что район не мог однажды превратиться в поле битвы. Если бы все решал бы Трим, то к тому времени они были бы уже далеко отсюда. Но Генри не была в восторге от идеи оставить свою таверну. А еще надо было разобраться с этим Карлстоном. Он подставил их и пытался сделать так, чтобы они не вышли живыми из арены. Он потерпел неудачу, а черный шип славился тем, что не давал людям второго шанса. К сожалению, Карлстон Барроу командовал небольшой армией наемников, и сейчас, несомненно, залег за стеной стали и плоти. Это расстраивало бы Трима, но следовало признать, что надо оставить это дело, по крайней мере на время. Если повезет, то восстание рабов покончит с мелким посредником. Но если нет, то Бэтрим просто запланирует как-нибудь в будущем обратную поездку в Салантис, когда все успокоится. Это не то место, которое он хотел бы посетить повторно, но некоторые вещи неизбежны. В конце концов, надо поддерживать репутацию. Андерс встрепенулся от пьяной дремоты, поднял голову от стола, прищурился и с таким видом осмотрел таверну, что у Бэтрима не осталось сомнений, насколько он был бухой. С героическими усилиями пьянчуга поднялся на ноги, сбив в процессе стул, и направился в сторону бара, где Джозеф стоял с таким каменным выражением на лице, что и черный шип мог бы позавидовать. «Будь умницей и налей мне выпить, Джозеф», — невнятно пробубнил Андерс, обвалившись на бар, а потом ухмыльнулся бармену. В ответ Джозеф покачал головой, скрестив жилистые руки на груди. «Что? Отказываешь? Чушь собачья!» «Андерс!» – позвал Бэтрим. Сам он стоял, прислонившись к стене, как можно дальше от двери, с хорошим обзором каждого закоулка, трещинки и уголка помещения. «Пойди наверх и приведи Генри. Думаю, самое время обсудить, как будем убираться из этой жопы». Андерс обернулся и, прищурившись, оглядел весь зал, словно не понимал, кто здесь говорит. Довольно странное действие, с учетом того, что за исключением Бэтрима, Генри, Андерса и Джозефа, ни один человек не заходил в таверну с самого начала восстания рабов. «Ясно, босс», — сказал Андерс, потом повернулся и уставился на лестницу, словно она была величайшим вызовом, когда-либо брошенным человеку. Поставил одну ногу на первую ступеньку, рухнул и прополз весь оставшийся путь наверх. Бэтрим взглянул на Джозефа, а тот в ответ закатил глаза. Бэтрим подумал, что со временем он будет скучать по закатыванию глаз. Один-то глаз он и сейчас мог закатить, но эффект будет не тот. Генри и Андерс не спешили возвращаться. Бэтрим уже чуть сам не отправился за ними, когда Генри неспешно пошла вниз по ступеням. Она оделась, чтобы уезжать. Сапоги до бедер для верховой езды, простые штаны, плотная кожаная куртка и та же шляпа, что она носила недавно. Похоже, ей стали нравиться шляпы. Бэтриму никогда не нравилась сама идея шляп. Они сужали поле зрения, и из-за них сложнее было понять, не собрался ли кто-то покуситься на твою жизнь. Андерс нетвердым шагом спустился следом за Генри и разместился перед баром. «Джозеф, налей Андерсу выпить», — приказала Генри. Джозеф исполнил, но выглядел при этом далеко не радостно. Генри плюхнулась на стул рядом с Бэтримом и вздохнула, даже не взглянув на него. «Ну, это...» — начал Бэтрим. «Ты хочешь свалить?» — закончила Генри. «Уж лучше так, чем получить перо в бочину от кучки буйных рабов». Генри фыркнула. «И куда направишься?» «Хрен знает. Скорее всего, на юг. Кесик, тот хуй, который это сделал». Он указал на глазную повязку. «Где-то в диких землях. Думаю, его поискать, отплатить ублюдку. Уж это я кое-кому должен. А ты остаешься?» Генри кивнула. «Я нигде и ничем раньше не владела. Наверное, надо просто попробовать. Посмотреть, получится ли. Хрен знает». Бэтрим кивнул. Он решил, что говорить больше нечего. По опыту Бэтрима в такое время лучше всего уйти. В длинных прощаниях никакого смысла, особенно с таким народом. Он закинул котомку на плечо, кивнул Генри, Андерсу и Джозефу и направился к двери. Ему надо было как можно скорее свалить из Салантиса, надеясь, что никто из освободившихся рабов не примет его за наемника, и никто из наемников не узнает, что за него назначено вознаграждение. Дверь еще не закрылась за ним, когда Бэтриму пришлось спиной вперед вернуться в собачий смех. Из-за острого кончика длинного меча, тыкавшего его в грудь. Если кто-то в таверне и удивился, то Бэтрим этого не заметил. По правде говоря, он был слишком занят, глядя на человека, державшего перед ним опасное оружие. Их была целая группа. Бэтрим насчитал 12, и все как один были вооружены и выглядели недружелюбно. Бэтрим подумал, что узнал державшего меч, хотя и не был уверен. «Ну, может, я побуду пока здесь», — сказал Бэтрим, пятясь в таверну, и вооруженные люди проследовали за ним. «Эти парни привели весомые аргументы, чтоб я остался». Бэтрим услышал, как Генри сплюнула. «Каин, ну разве это не мило, вламываться вот так с оружием в мое заведение? Особенно со всеми этими длинными зубами на поводке». Знакомый на вид наемник, тот самый, который направлял мечом в Бэтрима, выглядел слегка смущенным. «Мне жаль, Генри». Генри фыркнула и горько рассмеялась. «Не, не жаль. Если б тебе было жаль, ты бы этого не делал». «Вы здесь за наградой?» – спросил Бэтрим. «Какой наградой?» Бэтрим пожал плечами и постарался выглядеть беззаботно. «Хотите отвезти меня к Карлстону?» – спросила Генри. «Карлстона нет», – сказал другой мужик, один из длинных зубов. «Помер?» – спросил Бэтрим. «Сбежал. Ушмыгнул как-то ночью. Небось, запрыгнул на первый попавшийся корабль». «Так убить ублюдка будет сложнее. Сначала Бэтриму придется найти Карлстона. Но перед этим придется найти выход из этой ситуации». «Забрать их оружие. Все. Следите за Генри», — приказал Каин, и остальные наемники исполнили приказ. Генри лишь смотрела, как два мужчины подошли к ней, и оба выглядели так, словно пытались обезоружить дракона. «Каин, не хочешь рассказать, что происходит?» — спросила Генри, когда два мужика забрали ее кинжалы. «Сломанным клинкам конец. Командир Гэрн взял большую часть парней, чтобы сражаться с рабами, и проиграл. Длинным зубам тоже конец, теперь, когда Карлстон сбежал. Черные кинжалы, сыновья сыновей и драные флаги тоже. Всем конец. Сдохли или свалили. Салантис почти пропал, и думаю, еще до конца месяца тут будут заправлять рабы. Мы валим, пока это не случилось. И вас троих берем с собой». «Куда?» «В Тигель». Раздался грохот. Это Андерс упал возле бара, рухнув на пол пронзенной паникой грудой. «Господа, вы, конечно, знаете, что я заложник. Они меня похитили, заставили этим заниматься. Я просто пойду своей дорогой. Благодарю вас от всего сердца за то, что спасли меня». Пьянчуга встал, твердо как скала, и направился к двери. Он сделал два шага, прежде чем один из наемников ударил его в живот, согнув пополам. «Связать им руки. Только этим троим. Бармена оставить», — приказал Каин, и остальные повиновались. Бэтрим и Генри встали бок о бок и переглянулись. Каждый из них не впервые оказывался в такой ситуации, и оба знали, что лучше всего выжидать. Ждать подходящего момента, который, скорее всего, придет ночью. Темнота давала много шансов для побега. «Вы трое освободили рабов. Думаю, Брековичам это стоило немало. Мы ставим на то, что лорд Брекович будет весьма рад заполучить вас в свои руки». Андерс застонал, Бэтрим фыркнул, а Генри рассмеялась и сказала через плечо: «Похоже, Джозеф, заведение теперь твое. Удачи!»